Председатель Шумсков, нещадно нажигая дармовой табак, разумея, особо не вникал в пустой разговор мужиков, но пристально, с отцовской жалостью, глядел на Вешка. Тот, не найдя себе подходящего места, оставался стоять у порога, привалившись с могутным плечом к дверной притолоке. Он еще толком не разобрался, зачем его позвали, и больше думал о том, о чем чуть раньше спросил его председатель, о плугах, боронах, сеялках и даже о тракторе, который сумела сохранить для колхоза Мотя. Вешек продолжал теребить в руках ветошку и слегка злился на мужиков. В такое-то солнышко собрались на бездельные посиделки. «Паском уголька разжиться бы нам, Антон Захарыч. В горне-то заладно. Пыль не огонь для работы», — неожиданно громко сказал кузнец, чтоб как-то голосом пересилить мужиков, которые все горячее говорили о пулеметах и пушках, у кого из оружия чего больше и грознее. «Я 3-го дня на железку ходил, договорился. Посулили вазок, но только за картошку. Вес на вес, ничуть не меньше». «Да-да», — как бы спохватившись, ответил Шумсков, выпутываясь из своих тяжких дум. «Миром сберем и оплатим. По чугунку со двора не оголодаем. Но сейчас, Николай Иванович, не об том речь. Железнодорожники, как ты говоришь, картошки просят. А вот фронт людей требует». Шумсков потряс в воздухе военкоматской бумажкой. «Кому-то из вас, тезок Зябревых, собираться надо. А может, им одна повестка на двоих, а?» Кто-то вернул неожиданную и еще более тревожную мысль. «Так не бывает», — усомнился дед Гордей. «Эдак и всех в окопы загнать можно. А жить кто будет?» «Да твой крестничек Гордя пожил, слава богу», — подала свой голос из спальни Надейха. Она рылась в одежном барахле, то и дело отстраняя занавеску и что-то рассматривая на свету. «Все скоромные должности прошел твой Зимок!» «А ведь и правду сказала», — подтвердил Финоген. Он высунул костлявый кулачишко из рукава, выпрямил синюшными ногтями пальцы и стал загибать их, причитая. «В лесниках был?» «Был. Бригадирить?» «Бригадирил. Объездчиком пужал бабе ребят?» «Пужал, все помнят. В агентах ходил?» «Тоже дело было. В председателях колхоза не раз возвышался. Должно, 3 раза за перегибы ссаживали, и сейчас в завхозах ходит, не кувалдой бьет по наковальне. Чего и говорить, пожил свое, раз в начальниках ходил», — как бы подытожила разговор Надейха. «Баланец один выходит. Пожил, а теперь и повоевать надобно». «Что он тебе, Надежда, печку развалил, что ли? Аль коровьи титьки отгрыз?» Вступился за свою родню, разумей. Выходя из себя, он пообстрелял, словно из дульи в двустволки, огневым взглядом недовольных мужаков, опустил голову и уже искоса досадно пальнул в своего Зимка, будто сказал: «Эх, пехтерь, за себя постоять не может!» «Мою корову немцы сожрали, с титьками и с рогами в прикуску, один хвост для удавки оставили». Ни с того ни с сего накинулась Надейха на Разумея. «А твоя-то тёлушка в хлевушке сама в тепле и тебя молочком греет. Вот тебе и война, кому как она». «Не мы начинали ее», — огрызнулся Разумей и закашлял кулак. Шумскову не хотелось такого разговора, и он пресек его. «Все так, все верно, не мы начинали войну, однако ж кончать нам ее, мужиками и солдатам. С нынешней войной, кроме России, бороться некому». Николай Вешний, отслонясь от притолоки и чуть ли не одним шагом покрыв расстояние до стола председателя, потребовал повестку. «Фронт еще не тот свет. Давай бумагу, Захарыч». Васюта, изловчившись, чтобы не заметил никакой глаз, шернул в бок Вешку, надо ли горячку пороть. Белый свет хоть и велик, да не един, да и России не две. Кузнец наддал по руке старика, и тот заохов сунул ее за пазуху, будто изувеченную. Николай Зимний, не промешкави секунды, тоже по-солдатски вытянулся перед председателем. «Так наперед я же давал согласие. Чего ж меня перед людьми на позор выставлять?» Антон Шумсков был рад порыву обоих Зябревых, их готовности идти на фронт, но в душе жалел их обоих, пожалуй, последних силачей из лядовцев, пригодных и на войну, и на любую земную работу. Но, различая их достоинства, ему было не все равно, кто пойдет в окопы, а кто встанет за плуг или у наковальни. Но выбора, кому вручить от имени власти повестку, он так и не осилил сделать. И поступил не как представитель этой власти, а как игрок-неудачник. Самому оставшемуся в проигрыше ему захотелось поглядеть на игру других и успокоиться тем, что кто-то, как и он, потерпит неудачу. Ничьей не может быть. И Шумсков с наигранным легкомыслием, на удивление всем, предложил Зябревым жребий. Ну вот что, соколы белокурые, будя перечиться, бросайте бумажки в шапку и гадайте сами свою судьбу. Сказал и сел, отвернувшись от людских глаз. Перекидывая огарок цигарки из угла в угол усохшего рта, тяжело дыша и сипя своей прогазованной глоткой, Антон разбродно водил глазами по обшарпанным обоям перегородки, по прикопченным кирпичам печки, и глаза вдруг застыли в неподвижности, уставясь в аспидно-черный зев загнетки. Там, за заслонкой, представилось ему, молчаливо, темно и за могильно пусто. Точно так же, томно и глухо, подумалось ему, будет сейчас в чьей-то замызганной шапке, куда бросят бумажки судьбы, фронт и дом, и будут колотиться два сердца в предчувствии выбора. Однако никем не снималась шапка, не надписывались гадальные бумажки, исключающие друг друга, да и сердца Николая Зимнего и Николая Вешнего не хотели и не ждали жребия. Мужики по-прежнему дымили вольным разумеевским самосадом и молчали, понимая и не понимая друг друга. «Уф, ох, ешки-шашки!» Будто в сонном падении с замиранием вздохнул Антон и поднялся с табуретки. Протянув руки к людям, откровенно обрадовался. «Правильно вы думаете, мужики! Война ведь не девка на выданье, какую можно сосватать, а можно и уступить другому. Старею, ешки-шашки, старею, не ту игру затеял». «Да и так ясно, что ты ерунду сбуровил по части гадания», — сочувствием пожалел Финоген председателя. «А все это, я скажу, от того, что власть у тебя, Антоша, звонкая, а голосок тонкий. Ни повелеть, ни приказать не силишь». Дед поднялся с полу и подошел к столу. «Ты как должен поступлять? А вот как!» Финоген размахнулся сухоньким кулачком и деревянно стукнул по столешнице. «Так, мол, и так, ребята, война наша защитная, совесть чиста, значит. Раз весь народ ополчился, надо идти. Спокон веку так было. Россия работает, и ты вкалывай. Русь плачет, и ты слезы не стыдись. Воюет, и ты иди в дело, в бой. А придут празднички, и обрадуемся за всех и вся. Верно я говорю, мужички, а? На тех праздничках еще наплачешься», — глубокомысленно проворчал Разумей, теребя в руках лисий малахай. Не обращая внимания на слова лесника, дед Финоген закончил с оттенком молодецкого бодрячества. «Как должен, говорю, поступлять ты, председатель власти? Берешь документ», — Финоген взял со стола повестку, — «и приказным макаром вручаешь. Вот, солдат, твой черед настал». Он взял свою сухонькую ладошку руку Николая Зимнего и с неожиданной твердостью вложил повестку в его ладонь. «Весело, не весело, а запивай». Зябрев, не выговорив ни слова, принял бумажку, как из рук начальника, и растерянно заглядывался в ожидании поддержки и одобрения его решения идти на фронт. Мужики молчали, ошеломленные таким оборотом дела. «Веселое горе, солдатская житуха, да никак не веселится!» Кто-то мрачным голоском порушил тишину. Васюта случившееся повернул на иной лад. «Теперь еще тебе, Зимок, по нынешней-то войне не то что пулемет, а целую орудию доверят, а? Потирая руки, сказал звонарь. Царь пушку дадут, не меньше, улыбнулся наконец и Шумсков, слегка отходя от прежних безутешных мыслей. А что? По его плечищам? Васюта вскочил на ноги и потрогал, будто примеряя плечи Зябрева. Глядите, какая лафета! И царь пушку не пожалеют. Это ежели шутейно, засомневался кто-то всерьез. Она же, пушка эта, для погляда только поставлена. В Кремле-то для красоты, значит? Не скажи, категорически замотал головой Васюта. Мне солдатики, которые ослабоняли наше Лядово, доподлинно сказывали не шутейно, что когда немчура проломом к Москве приперлась, разок все-таки жахнули из царь пушки по всему ерманскому войску. Истинный хрест, не вру. Сам, говорят, верховный фитиль к запальнику подносил. Не, засомневались мужики, этого дела верховнокомандующему не доверят. Тут бомбардир нужен. Бомбардир был, конечно, для порядку. И прислуга для подмоги была, а пальнул сам. Солдаты своими глазами видели. Это те, какие на параде были. Васюта со старческой дотошностью и с немалой гордостью говорил, как о свершившемся чуде, и хотел, чтобы ему поверили. А когда жахнули, значит, из пушки-то царевой, пехота штыки на изготовку и в атаку, так и погнали, так и до сих гонят супостатов.